Что влияет на изменение человека? Конфигуративное строение человека. Рассмотрев энергетическое строение человека, можно сделать вывод, что на тонком плане он выглядит не так, как на физическом. Многие приборы, делающие снимки в диапазоне частот эфирного или астрального тела, дают сферические и овальные изображения человека. Но все это расплывчатые изображения в виде туманных очертаний, выдаваемых несовершенной техникой. А некоторые ясновидящие рассказывают, что видят каждого человека в виде геометрических фигур – треугольника, круга, шара, куба, пирамиды и так далее. Таким образом, временные и постоянные энерготела – это далеко не все, что входит в конструкцию человека. Ведь должен быть и остов, как скелет у физического тела. У тонких тел это каркас, удерживающий тонкие тела в единой конструкции и впоследствии позволяющий временным телам отделяться от постоянных. Все это определенные механизмы, поэтому они и образуют различные конфигурации людей. С чем это связано? Если говорить о геометрических фигурах, треугольниках, квадратах, шарах, пирамидах и прочее, то причина наличия их у людей другая. Все дело в том, что каждый человек принадлежит определенной иерархической системе, приславшей душу человека на Землю с определенной целью. У каждого человека, помимо личной цели развития, имеются еще цели, которые они должны осуществить для иерархических систем. Душ на Земле много, но все они имеют своих конкретных руководителей из числа тех, кто занимается Землей, человечеством. Если сказать кратко, то энергетическая модель человека всегда соответствует знаку той иерархической системы, которой он принадлежит. Это помогает связи с ней и энергообмену. Задача, поставленная перед человеком на этой планете в данном воплощении, также накладывает на энергетику свою печать. Это наложение идет на основной знак системы. То есть могут быть люди, у которых, например, звезда в круге, где круг – знак системы, звезда – знак задачи, основной программы человека. Могут быть варианты – треугольник в круге, шар в кубе, пирамида в шаре и так далее. Это построение нужно в первую очередь высшим, чтобы, глядя на человека сверху, видеть систему и задачу личности. Такие конструкции тонкого плана помогают определителю легко и просто работать с этим человеком. То есть тонкие оболочки – это одно, а подобные конфигурации – это другое. Но энергетический знак человека, отражающий принадлежность его к определенной иерархической системе и его фигурация – это разные конструкции. Фигурация человека – это тот энергетический образ, который он представляет по своему построению на энергетическом плане. В разных вариациях человек может выглядеть в своем построении в самых различных фигурациях, начиная с самых простейших – шара, куба, пирамиды – и до самых сложных, дополняющих друг друга, вписанных взаимопересекающихся, многогранных фигур и так далее. В отличие от знака, который не меняется в течение всей жизни, фигуральность человека все время претерпевает изменения. Родился шаром или кубом, потом добавил пирамиду, нарастил себе еще 2-3 шара, опоясался тором, потом сверху нацепил диадему из звездочек, Получается довольно сложная картина тонкого плана. Но подобное строение зависит от самого человека. Один за всю жизнь может не приобрести ничего, родился и умер кубом. А второй такого настроил себе за всю жизнь, что не сразу разберешься, что он собой представляет. Построения бывают очень сложные. Но самые сложные строения на тонком плане бывают у контактеров, так как они имеют много дополнительных конструкций, которые отсутствуют у обычных людей. Это специальные дополнения к обычным фигурам. Подобные построения представляют собой сложнейшие энергетические сооружения, помогающие наладить связь между разными мирами, но выглядят они вполне эстетично.